Ло Чжэньюй. Семь причин прочитать прорыв Гу Дяня. Я знаком с Гу Дянем больше 10 лет. В моей личной записной книжке он записан на странице с умными людьми. Однако, когда я читал прорыв, я все равно удивился, насколько широко он, оказывается, развил новую сферу профессионального роста. Гу Дянь дал мне анкету, в которой был один вопрос. Как первый человек, прочитавший эту книгу, ты можешь сказать, почему читатель должен с ней ознакомиться? Я сказал, я могу назвать 7 причин. Первое. Книга поможет вам сэкономить время и деньги. Я как-то спросил Гу Дяня, почему ты думаешь, что твоя работа полезна людям? Он ответил, человек накапливает много опыта, если попадает в тупик в личной сфере и в работе 5-6 раз за свою жизнь. За 10 лет я проработал больше 3000 таких тупиковых жизненных ситуаций. Можно сказать, что я и мои клиенты вместе прожили трудных моментов на несколько сотен жизней. Хронические больные сами постепенно узнают о медицине не меньше врача. Так и я, каким бы глупым я ни был, все-таки отточил навык нахождения выходов из трудных положений. Я согласен с такой логикой. Я верю в то, что весь прогресс человечества произошел благодаря разделению труда. Второе. При наблюдении за первоклассными товарами, ведущими компаниями и людьми всегда заметна одна особенность. Все они проходят нелинейный, скачкообразный период развития. Мы долго учимся и накапливаем знания. И когда мы понимаем, как устроен мир, то нам в помощь уже доступны все необходимые ресурсы. Этот процесс нельзя перескочить, но его можно ускорить. Нам нужно осознать, как продвигаться вперед, но еще важнее понять принцип нелинейности. Как раз о таком прорыве говорится в книге. Третье. Выбор обуславливает жизнь, а осознание обуславливает выбор. Есть смысл карабкаться только по той лестнице, которая стоит у нужной стены. Книги из области саморазвития раньше говорят только о том, как именно нам нужно прилагать усилия. Эта книга сместила фокус на социальную сферу. Она позволяет увидеть, что из себя представляет стена, с кем нужно конкурировать. Сначала нужно приложить усилия, чтобы осознать, что мы делаем, а потом уже прикладывать усилия, чтобы делать это более эффективно. Четвертое. Когда я создавал приложение Дедао, я руководствовался принципом: на этом рынке можно выжить только если делать топовый контент. На самом деле речь не только о контенте. Такой топ действий есть и в жизненных правилах, и в том, как работать, вести бизнес и так далее. Матрица первенства в книге Гу Дяня – это и есть инструмент для обнаружения топа. Пятое. Людям, которые любят получать ответы, приходится мучиться, потому что их мир часто рушится. А люди, которые любят задавать вопросы, чувствуют себя счастливыми, потому что меч мудрости в их руках со временем становится только острее. Понятие из буддизма. Меч, разрубающий путы иллюзий. В ситуации, когда ответов на вопросы недостаточно, побеждает тот, кто найдет ответ. Но когда не хватает вопросов, лучшим становится тот, кто задаст хороший вопрос. В этой книге содержится немало вопросов. Например, когда речь заходит о карьерном развитии, вы должны задать себе 3 вопроса. Может ли робот заменить меня на моей работе? Могу ли я делегировать ту работу, которую делаю сейчас? Будет ли развиваться та сфера, в которой я сейчас работаю? Возможно, ответ на эти вопросы расстроит вас, но я все равно советую подумать об этом. Лучше задать себе вопрос, который вовремя похлопает вас по плечу, чем получить пощечину от реальности. Именно поэтому хорошо поставленный вопрос важнее ответа. 6. Многие думают, что обучение равняется чтению книг. На самом деле это только один из способов. Такие продукты, как годовая подписка, тема уроков, слушай по книге в день в приложении Дедао, это более эффективные способы обучения. Есть еще один очень эффективный способ. Это как раз то, что в данной книге называется обучение в режиме соединения. Когда год назад я познакомился с CEO нашей компании Ли Тяньтянь, никнейм То Бухуа, мне казалось, что она не очень-то умеет пользоваться интернетом. Но уже через полгода работы она стала моим учителем во многих вопросах. Ее секрет заключается в том, что если она чего-то не понимает, то она общается с человеком, лучше всего разбирающимся в этой сфере. Обучаться у других людей – это всегда намного быстрее, чем читать книги. Во время обучения в режиме соединения можно не только задавать вопросы, но и вместе писать и обдумывать проблемы. Это очень эффективно. Седьмое. Гу Дянь – автор в приложении Дедао, так называемый «мастер познания» на факультете Дедао. Для своего приложения я всегда выбираю лучших авторов в своей сфере. Задание выполнено, сдаю анкету.